опираясь при этом на свой опыт. Он пишет с сочувствием, потому что знает, что другие похожи на него. Если бы читателей не было, вы все равно писали бы? Разумеется. Когда я начинал писать, я не думал, что мои книги будут продаваться. Точнее, когда я начинал писать, я сочинял коммерческие тексты, рассказы для журналов и прочее в этом духе. Сочинял, чтобы заработать на жизнь, но писательством я это не называл. И тем не менее, каждое утро я понемногу писал для себя, меньше всего думая о том, что это когда-либо будет опубликовано. Вы, безусловно, обладаете достаточным опытом в том, что называете коммерческой литературой. В чем разница между ней и литературой некоммерческой? Я называю коммерческими все произведения, причем не только в литературе, но и в музыке, живописи, скульптуре, во всех искусствах, которые специально создаются или для конкретного читателя, или для определенного вида публикаций, или для какой-то серии произведений. Конечно, коммерческая литература очень разнородна по уровню. Попадаются вещи просто скверные, а попадаются и очень хорошие. Произведения, издающиеся в серии «Книга месяца», например, относятся к коммерческой литературе, однако среди них бывают просто превосходные книги, почти художественные произведения. Не совсем, но близкие к тому. Тоже можно сказать и о журналах. Там тоже встречаются отличные вещи. Но произведениями искусства их можно назвать очень редко. Нельзя создать произведение искусства, имея целью удовлетворить какую-то определенную категорию читателей. Но как это отражается на книге? В качестве автора вы знаете, что роман предназначен, скажем, для определенного рынка. Но в чем увидит разницу читатель? Основное различие заключается в уступках. Создавая коммерческое произведение, всегда приходится идти на уступки. Говоря, например, что жизнь спокойна и приятна. В нравственном плане тоже. Это, быть может, самое важное. Нельзя создать коммерческое произведение, не придерживаясь определенных правил. Они есть везде. В Голливуде, на телевидении, на радио. Вот сейчас у нас есть очень хорошая телевизионная программа. По ней демонстрируют хорошие пьесы. Два первых акта всегда великолепны. Они оставляют впечатление чего-то совершенно нового и сильного. Но в конце делается уступка. Это не обязательно счастливый конец. Просто все подгоняется под какую-то определенную мораль или философию. И четко обрисованные персонажи на протяжении последних 10 минут полностью меняются. В ваших некоммерческих романах у вас нет необходимости идти на уступки? Я никогда этого не делаю, никогда. В противном случае я не писал бы. Это слишком мучительно. Разве что ты готов на все? Вы показывали мне большие конверты, на которых всегда начинаете писать свои романы. Сколько времени вы сознательно обдумываете план романа, прежде чем начинаете писать? Как вы заметили, здесь нужно различать работу сознательную и бессознательную. У меня всегда есть в голове 2-3 темы. Это еще не романы и даже не замыслы. Я не думаю о том, смогут ли они послужить мне при создании романа. Скорее, это нечто такое, что беспокоит меня. За 2 дня до того, как усесться писать, я уже сознательно выбираю одну из этих тем. Но прежде чем ее выбрать, я должен найти атмосферу. Сегодня, к примеру, пасмурно. Такая погода может напомнить мне весну в маленьком итальянском городке или где-нибудь во французской провинции или в Аризоне. Потом у меня в голове постепенно рождается маленький мир, в котором живут несколько персонажей. Они частично представляют собой знакомых мне людей, а частично вымышленный.